Глава вторая. Вернувшись в отделение, Кивинов зашел к Соловцу. У того сидел молодой парень южной национальности. «Привет, Андрей Васильевич. Познакомься, наш новый сотрудник. Каразия Эдуард Александрович. Можно просто Эдик?» — произнес парень, протягивая руку. «Откуда?» — поинтересовался Кивинов. «Из Гагр. Но в Питере уже 5 лет. Институт здесь закончил. Потом на посту в Выборгском стоял. Он пока у Дукалиса в кабинете посидит. Потом место найдем». «Наше отделение становится интернациональным. Есть латыш, украинец, теперь вот абхазец. Менты всех стран, объединяйтесь. Что в тюрьме? Толковое есть?» «А», — махнул рукой Кивинов. «Сказок понарассказывал и ничего конкретного. Только время зря потерял». «Бывает. Зайди в дежурку, материалы получи. Вчера насыпались». Кивинов вышел и направился к дежурному. Жара на улице сказывалась на атмосфере в помещении. Дежурный, расстегнув рубашку, сидел за пультом и обмахивался газетой. Сапоги стояли рядом, наверное, в качестве освежителя воздуха. Помдеж курил у окна, пуская дым колечками. Сейчас было самое спокойное время суток, когда дежурная часть могла немного расслабиться. Обычно в это время из-за дверей дежурки доносилось постукивание игральных костей или удары фишек домино. Но сегодня, вероятно, из-за жары никто не играл. Мозги плавились. Но через 2 часа все изменится. Помещение наполнится гомоном доставленных постовыми пьяниц, бомжей и хулиганов, стенаниями потерпевших, плачем потерявших детей и прочими, ни с чем не сравнимыми звуками, возникающими только в милицейских дежурных частях. В такое время Кивинову нравилось бывать здесь по 2 причинам. Из чисто профессиональной точки зрения, в общем шуме ухо оперативника могло уловить информацию, неслышимую другим. И из любопытства посмотреть на праздник человеческих страстей. Порой тут в течение получаса разыгрывались и комедии, и драмы, созданные невидимым режиссером. Возникали курьезные и нелепые комбинации, проявлялись и самые низкие пороки людей, и подлинное благородство. Ситуация менялась иногда в течение какой-то минуты, но никогда не выходила за рамки, удерживаемые крепкими руками дежурного. Поэтому эта фигура была уважаема в отделении и по авторитету занимала, пожалуй, 2-е место после начальника. Конечно, если дежурный сам по себе был фигурой, а не тонущим в океане моряком, хватающимся в панике за все, что угодно, лишь бы удержаться на плаву. Кивинов зашел в помещение дежурки. Над камерой висело световое табло, принесенное кем-то со станции метро и возвещающее, что посадки нет. Вот только после буквы «О» краской была вписана еще одна буква «Д», в результате чего получилось «подсадки нет». Когда в камере кто-то сидел, табло загоралось. Даже на стекле аквариума была выведена приятная глазу фраза «кабинет психологической разгрузки», а внутри на специальной полочке лежала церковная и юридическая литература. Главная забота о человеке. Обидно только было, что человеки, попадавшие в аквариум, этого не понимали, и поэтому юридическая литература вся шла на самокрутке, а церковная — на туалетную бумагу. Взяв книгу происшествий, Кивинов пробежал глазами страницу. «Так, что тут мне? Угон, кража велосипеда, кража доверием, золото, потеряшка и мошенничество. В общем, терпимо, думал, будет хуже. Если считать все остальное, всего 14 материалов. А потеряшка почему мне? Ими же участковые занимаются. Твой участковый в отпуске с сегодняшнего числа, поэтому тебе отписали. А чего заявительницу не опросили? Голое заявление и все. Кто заяву принимал? Лущук? Он же теперь только через 3 дня придет. Ладно, пойду разбираться». Вернувшись к себе, он разложил материалы, 20 минут полистал их, затем набрал номер телефона. «Анна Петровна, день добрый». «Кивинов из уголовного розыска». «Супруг не появлялся?» «Да, что-то он задерживается. У меня просьба, вы не могли бы подойти сюда? Поподробнее все надо выяснить, да и записать кое-что, хорошо?» «Да, 85-е». «Не можете?» «Ах, звонка от мужа ждете, понимаю. Тогда я сам зайду, если не возражаете. Через 30 минут где-то. Не прощаюсь». Кивинов положил трубку, затем снова набрал номер и вызвал некоторых людей по материалам. Спустя 10 минут он вышел из отделения. «Проходите, пожалуйста, молодой человек. Чай будете?» «Нет, спасибо. Простите, вас по имени-отчеству?» «Андрей Витальевич. Давайте на кухне, чтобы не топтать». «Ничего, проходите в комнату». Кивинов зашел в комнату и сел в кресло, положив папку с бумагами на колени. «Слушаю вас». «Как бы вам объяснить? Вы не обращайте внимания, я волнуюсь. Мы с Сережей 20 лет прожили, все хорошо было. Мне дежурный сказал, подождите, может, к другой женщине уехал или еще куда-нибудь, мол, сбежал от вас. Так это все ерунда. Я у него одна была, да сын еще. Никуда он не мог сбежать. Никуда. Анна Петровна заплакала. Успокойтесь, он вернется. Расскажите, когда он ушел, куда, все поподробнее. 2 дня назад он за машиной пошел. У нас машина девятка, новая, 5 лет копили. Что-то там сломалось, он ее в мастерскую 2 недели назад отогнал. Знаете, в ту, что на стачек у Кировского завода. Вот туда и поехал, 4 часа. Домой не вернулся. Я вечером в милицию позвонила, но мне сказали, что если в течение 3 дней не придет, вот тогда и обращайтесь, а пока больницы обзваниваете. Но вчера я все-таки оставила заявление. У него же документы были с собой. Если бы в больницу попал, наверное, уже бы сообщили. Не всегда, он же не президент, а обычный гражданин. Вы в мастерскую звонили? Даже ездила туда. Механик сказал, что машину он получил, расписался и уехал. Деньги он вперед внес. На работе нет? У друзей? Нигде, я всех обзвонила. Вы извините, у меня не прибрано, я места себе не нахожу. Ничего страшного. А, кстати, где он работал? На Темпе. Объединение такое, знаете, на Садовой. Начальником отдела. Анна Петровна убрала платок от лица. Глаза припухли, под ними темные круги. Сразу видно, не спала эти ночи. В молодости она, вероятно, была красивой девушкой. И даже сейчас, во время разговора, несмотря на все свое горе, она то и дело украдкой поглядывала в зеркало напротив и поправляла волосы. «Скажите, он на машине халтурил? Ну, я имею в виду, попутчиков брал?» «Нет, что вы! Сережа осторожный очень был. Он хоть и на высокой должности, а по характеру мягкий, я бы даже сказала, трусливый. Он мне сам все время говорил, что сейчас в стране такое творится, убить запросто могут. Ну, знакомых, конечно, подвозил, бесплатно, разумеется. Может, все-таки в аварию попал, он же неопытный водитель». «Как вы думаете, Андрей Васильевич? Или все из-за машины?» Зазвонил телефон. Анна Петровна встрепенулась, бросила платок на пол и побежала в коридор. Кивинов оглядел комнату. Ничего особенного, как у всех. Семья жила на трудовые. На стенах фотографии, портрет мужчины и рамка, как штурвал от самолета, сделана. Летчик, наверное. Коврик на полу. Страшно. Ведь он уже не придет. Чудес не бывает. Как она держится? Может, еще не догадывается? А ведь где-то здесь появилась смерть. Она смотрит из-за занавесок, с экрана телевизора и с портретов на стенах. Она выползает из углов и улыбается, протягивая костлявые руки к еще живым. Потому что она знает, Сережа не вернется, как бы всем этого не хотелось. Это она садится попутчиком в машину и затягивает узлы на шее водителя. Это она летает над огромным городом, собирая дань. Смерть входит в тела убийц, и их руками творит зло. Кивинов выглянул из окна. Июньское солнце пекло, но в комнате, даже при открытых шторах, было темно. Он поежился. Вошла Анна Петровна. Сын звонил. Он в ГАИ был, там у него знакомый, и попросил, чтобы машину в розыск объявили. Там не объявят. Не хотелось бы вас огорчать, но здесь могут появиться некоторые проблемы. Если бы машину угнали, розыск начался бы немедленно. А так вроде пока и не ясно, что там с ней. Но вы не волнуйтесь, у меня в картотеке знакомый один есть, я туда позвоню, скажу, чтобы на учет поставили. У вашего мужа враги были или заморочки какие-нибудь? Нет, вроде бы ничего не было. По крайней мере, я не знала. Он спокойный был. Знаете, есть такой тип людей — увольни. А машину он как покупал? В магазине или с рук? Нет, к ним на производство пришло несколько автомобилей. Часть денег объединение заплатило — поэтому не так дорого вышло. Цены-то сейчас какие бешеные на машины. Желающих много было, наверное. Сережа говорит, что очень многие хотели, но машин всего 5 штук было. Значит, были и недовольные распределением. Не знаю. Сергей сказал, что ему со жребием повезло. А так особо недовольных, кажется, не было. Простите, а это кто там в штурвале? Это отец Сережи. Он погиб на учениях в 73-м. В Крыму служил в эскадрилье, летал на грузовом самолете. В полку его не очень любили, он, в отличие от Сережи, очень строг был. Солдат гонял. А однажды на десантировании с новобранцами полетел. На взлете какой-то болт отвинтился и под крылок зашкалило. Самолет винтом вниз пошел. Отец-то Сережин не растерялся и штурвал руками зажал, чтобы самолет подольше в воздухе удержать. Там уж никакой автопилот не помог бы. Вот так он и держал, пока пацаны не выпрыгнули. Сам не успел. У нас еще один штурвал такой есть. Не настоящий, самодельный. Его Сережа на машину поставил вместо руля, в память об отце. Так неудобно же, он ведь не круглый. Он обод сделал. Сережа умелец у меня. Красиво вышло. Но, Андрей Васильевич, что же делать? Ведь что-то делать-то надо. Он же не мог бесследно...» Анна Петровна опять заплакала. Кивинов записывал объяснение. «Если бы я знал, что делать. В городе 5 миллионов. Тут никаких зацепок. Мало ли где можно попутчика взять. Жизнь сейчас ничего не стоит. Машина дороже. Ради новой девятки можно и рискнуть. И с трупом проблем нет, вывез в лес и зарыл. Вечный глухарек». Кивинов записал приметы машины, приободрил Анну Петровну, сказал: «Дежурное, будем искать», и вышел из квартиры. Вспомнился утренний визит в тюрьму. Рыжий Макс, пропавшие водители. Совпадение не больше, если совсем не туфта. А чем жене помочь, я не знаю. Опера в отделе вообще не занимались розыском пропавших без вести. Участковый опрашивал всех возможных свидетелей, а затем, если пропавший не находился, отправлял материал в РУВД, в специальную розыскную группу, которая уже вплотную искала потеряшку. В редких случаях возбуждалась 103-я, и вот тогда к делу подключались опера с отделения и главк. Кивинов оформлял материал только потому, что не было участкового. «Завтра опрошу народ в мастерской и на работе, и материал в РУВД отправлю. Мне велосипед искать надо».